Гипнотизируйте быстро! Не смейте! Я вас посажу! Я обоих вас посажу! За 10 лет дать! Ну, слезь, гадина! Слезь! Гипнотизируйте! Может, не получится? Да получится! Гипнотизируйте! У меня нельзя! У меня аллергия на это! С детства! Я судороги начнусь! Отпусти! Отпусти, алкаш, по-хорошему! Врет она! Гипнотизируйте! Ладно! Ладно, хорошо, уже. Ваши руки немеют, ноги отнимаются, голова тяжелеет, тело становится чужим, становится чужим. У вас нет сил сопротивляться. Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете, засыпаете, засыпаете, засыпаете. Вы спите, спите, спите, спите, спите, спите. Все уже, что ли? Не знаю. Вообще-то, так быстро у меня еще ни разу не получалось. А как узнать? Ну, отпустите ее. О, а если нет, тогда что? Тогда я нам не завидую. Отпускать? Не знаю. Она же ваша жена, а не моя. А вы бы на моем месте что сделали? Ну, я, слава богу, холостой, поэтому в таких делах не советник. Ну, что ж я до Нового года должен на ней сидеть? Мне сдать на работу. Тогда отпускайте. А если она того не спит? Побежим. А, да, ну там же замок заело, сами сказали. А мы в окно. Четвертый этаж. И после такого хоть пятый. Отпускайте. Скажись. Похоже на то. Проверить, может? Как? Ну, пхнуть ее. Или иголкой. Ну, что вы. Она же человек все-таки. Это не гуманно. Тогда пощекотать можно. За пятку. Она боится этого очень. Попробуйте. Может, вы? Не. Сами. Она как-никак ваша жена, а не моя. Заревнуете еще? Да не заревную. Щекотите. Я вам разрешаю. Не нужно. Да и не умею я женщин щекотать. Не научился. Не специалист. А вы, как я понял, собаку на этом съели. Так что уж как-нибудь сами, голубчик. Может, сперва по маленькой для храбрости. У меня есть... Я вообще-то не употребляю, ну, разве что по маленькой. О, лады! Держите. За что пьем? За то, чтоб эта гангрена спала. Чудный тост, наполненный смыслом, так сказать. Поддерживаю. Тогда раз, два, три, поднесли, четыре... Посажу на 10 лет. Эсса. Помогите же мне. Спокойно, профессор. Ложная тревога. Это она всхрапнула так громко. Не обманывайте меня. Я слышал, как она что-то сказала. Сматерилась. Да нет, схрапнула она. Нет, сматерилась, я слышал. Откройте дверь. Так кто же ее будет расспрашивать-то обо всем? Вот вы сами и расспрашивайте. Не, так нельзя. Я в очевидном, вероятном видел. Вы должны. Глупости, бред, абсурд. Ну выпустите меня сейчас же. А в глаз? А попробуйте только. Я тоже дзюдо обучался. Попробуйте только. Ты че, очкарик? Ты на кого бочку катишь? Ты же на самого Борьку Бызова наяриваешься. Я ж тебе сейчас вот так сделаю, и все. Пикнуть не успеешь, понял или нет? Понял. Вот так-то лучше. Пошли давай. Пойдемте. Я разве против? На кресло ее, что ли? А пятку щекотать? Щекотите, если вам надо. Мне нет. И мне нет. Раз она это сделала, то точно спит. Она бы при чужом не стала. Вы уверены? Не, не стала бы, я ее знаю. Она только при мне или во сне. На кресло ее, что ли, а? Желательно. Ну тогда помогайте тогда. Как? Ну как, за ноги ее. А это обязательно? У меня, знаете, радикулит. Обостриться может. Да что ж мне ее одному переть? Она вон килограмм на 80 потянет. Кобылина какая. Хорошо, давайте. Фу. Может, теперь все-таки помаленьку? Я не буду. Вы агрессивный, драться лезете. Да. Это разве я дрался? Это так забавлялся. Они не видели еще, когда я по-настоящему дерусь. Кровь летит во все стороны. Ой. Зубы лежат на полу, сломив палец. Прямо фильм ужасов. Я сам себя в такие минуты боюсь. Вот недавно в автобусе была потасовка. 8 или 10 человек как было. А может и 12. 7 баллы вот такие с бицепсами. Качки одно слово, наехали. Думали, что я доход какой-нибудь. А я им приемы борцовские как начал показывать, чуть не поубивал всех. Одно их спасло. Пьяный. Я бы... Качнуло меня, я выпал на остановке. Ну, правда, ушибся здорово. Вот локти вон до сих пор вот заживают. Ага. А может, вообще оно и к лучшему. А то посадили бы. Серийное убийство. Вот, видите вы какой. Ой, и воротник вон оторвали. А у меня эта рубаха с выпускного еще. Кристиан Диор, вечная была. Да что там рубаха? Мне жизнь покалечили. Про крановщицу-то, про Вальку, зачем спрашивать? Это Надежда Петровна, ваша жена, настояла. Утюгом грозила, по голове им намеревалась. А мне еще докторскую защищать, работать. Дрейфили, значит. А вы бы не испугались? Я чего? Я привычный. Имел уже опыт. И утюгом, и сковородка. И даже стулом один раз отоварил. Она еще та гангрена. Все удивляюсь, как я живой с ней до сих пор. И живой хожу. А то пришибло бы давно, не сидел бы сейчас с вами. Вот так-то. Да уж. А я что, правда, и про стройбат, и про платье, и про кабели. Все выложил. Было дело, пооткровенничали. А ты церка. Как же это я так опростоволосился? Вот никогда бы не подумал, что она станет спрашивать. Мне бы на ее месте даже такое в голову не пришло. Вот сейчас сижу и думаю, что бы у нее такое спросить. Чтоб квиты мы были, и ничего не придумывается. А она вот бах, сразу все выведала. Женщина, чего вы хотите? Моя честь, по-вашему, тупее, что ли? Я этого не говорил. Ну, намекали, значит. И не намекал, даже не подумал об этом. Намекали. Ах, намекал. Намекал? Ну, достали. Откройте мне дверь. Сейчас же, быстро, немедленно. Чего раздухарился-то? Сядь. Не сяду, а вы давайте, давайте, открывайте дверь. Сейчас же. Ты что, мужик, забыл, кто я такой? Сейчас как дам ты, не унесешь. Не пугайте, не пугайте, не боюсь я вас. Придумали вы все про свой автобус. Я лично под гипнозом узнал. И в ОМОНе вы не служили. Ложь все это. Наглая ложь. Зачем вам только это нужно было? Я понять не могу. Для какой цели меня обманываете? Жену обманывали. Зачем? Она не обманывала? Святая она! Это еще доказать надо. Так вот, давайте и докажем. Давайте. Ну, садитесь, вступайте в контакт. С удовольствием. А то заступник тут нашелся. Видел я, что вы с ней на полу-то вытворяли. Прям камасутру танцевали, любовнички. Что вы несете? Какую камасутру? Какую камасутру? Танец такой есть эротический. Индийских богов. И где вас, доцентов, только этому учат? В институтах, что ли, ваших, а? Да я вас от утюга от ее спасал. От утюга, как же, знаем у вас психиатров. Загипнотизируют мужиков, а потом их баб. Ой. Все вы такие. Пошляк. Сам такой. А то святые тут собрались. Один я у них грешный, а? Вступайте в контакт, поглядим, какие вы святые. И вступлю. И докажу вам, что у нас с вашей женой ничего не было. Ну, не успели, значит. Если б хотели, успели. А я вас от утюга спасал. Надо было не спасать. Ладно уж, вступайте в свой контакт. Посмотрим, от какого такого утюга. И вступлю. Только обеспечьте тишину. Молчу.